Лидия ван Бредеворт, ассистентка и личный секретарь Вильгефорца, возникла из-за портьера, словно легкое привидение. Глазами улыбнулась Тессае де Врие. Тессае, хорошо владея лицом, ответила милой улыбкой и наклоном головы. Артаут Таранова встал, почтительно поклонился. Он тоже прекрасно владел лицом. Лидию он знал. Две служанки, спеша и шелестя юбками, быстро накрыли на стол. Лидия ван Бредеворт зажгла свечи в подсвечниках, тонко выколдовав изящный огонек между большим и указательным пальцами. Тессае заметила у нее на руке пятнышко масляной краски. Зафиксировала это в памяти, чтобы после ужина попросить молодую чародейку показать новое произведение. Лидия была способной художницей. Вечерили в молчании. Артаут Таранова, не стесняясь, лез в тарелки и, пожалуй, чересчур часто и без приглашения со стороны хозяина, позвякивал серебряной крышечкой графина с красным вином. Тессае де Врие ела не спеша, больше внимания уделяя не пище, а тому, чтобы создавать правильные композиции из тарелочек, столовых приборов и салфеток, которые, по ее мнению, все время лежали неровно и травмировали ее приверженность к порядку и чувство эстетики. Пила она сдержанно. Вильгефортс ел и пил еще сдержаннее. Лидия, естественно, не пила и не ела вообще. Пламечко свечей колебалось длинными желто-красными язычками. По оконным витражам звенели капли дождя. «Ну, Вильгефортс», — наконец проговорил Терранова, ковыряя вилкой в блюде в поисках достаточно жирного куска свинины. «Что думаешь относительно начинаний наших монархов? Хенгедемгейт и Франциско прислали нас, ибо желают знать твое мнение. Меня и Тессаю это тоже интересует. Капитул хочет в этом вопросе занять соответствующую позицию. А если дело дойдет до действий, то действовать мы также хотели бы, согласно. Итак, что ты посоветуешь?» «Весьма польщен», — Вильгефортс жестом поблагодарил Лидию, которая хотела добавить ему на тарелку порцию брокколи, тем, что мое мнение может быть решающим для капитула. «Этого никто не сказал». Артаут снова подлил себе вина. «Решение мы в любом случае примем коллегиально, когда капитул соберется. Но хотелось бы, чтобы каждый мог предварительно высказаться, дабы мы сориентировались. Итак, слушаем». «Если с ужином покончено, то, может быть, перейдем в лабораторию», — телепатически предложила Лидия, улыбаясь глазами. Таранова взглянул на ее улыбку и быстро допил то, что оставалось в кубке, до дна. «Прекрасная мысль», — Вильгефортс вытер пальцы салфеткой. «Будет удобнее. К тому же там надежнее защита от магического подслушивания. Пошли. Можешь прихватить графин, Артаут». «Не примину. Это мой любимый год». Перешли в лабораторию. Тессае не могла удержаться, чтобы не кинуть взгляд на стол, уставленный ретортами, тиглями, пробирками, кварцевыми сосудами и неисчислимой магической утварью. Все было защищено камуфлирующим заклятием, но Тессае де Врие была архимагистром, не существовало заслона, сквозь который она не могла бы пробиться. А ее немного интересовало, чем занимается маг в последнее время. Она мгновенно сориентировалась в конфигурации недавно применявшейся аппаратуры, которую обычно использовали, когда надо было обнаружить место пребывания исчезнувших людей и для психовидения методом «хрусталь-металл-камень». Чародей или кого-то разыскивал, или разрешал теоретическую логистическую проблему. Вильгефортс из Роггевейна слыл крупным любителем подобных проблем. Расселись по резным карлам красного дерева. Лидия взглянула на Вильгефортса, поймала данный взглядом знак и тут же вышла. Тессае незаметно вздохнула. Все знали, что Лидия ван Бредеворт любит Вильгефортса из Роггевейна и любит давно тихой, упорной, неотступной любовью. Чародей, конечно, тоже об этом знал, но делал вид, что не знает. Лидия облегчала ему задачу, ни разу не выдав своих чувств, никогда не сделав ни малейшего шага или жеста, не подав знака мыслью, а если бы даже могла говорить, не сказала бы ни слова. Она была слишком горда для этого. Вильгефортс тоже ничего не предпринимал, потому что Лидию не любил. Он мог, разумеется, запросто сделать ее своей любовницей и тем самым еще сильнее привязать к себе, а, как знать, может, и осчастливить. Находились такие, кто это ему советовал, но Вильгефортс к подобным советам не прислушивался. Он был слишком горд и чересчур принципиален. Так что положение оставалось безнадежным, но стабильным, и это в равной степени устраивало обоих.